Божественные покровители государственности, мифические цари и культурные герои древности, образцовые чиновники и ученые-мужи. Отдельно следует упомянуть о Чен Хуанах, божественных двойниках правителей административных территорий. Чен Хуанам вменялось в обязанность оберегать веренный им город, а также чинить суд и расправу над душами тех грешников, которых не постигло справедливое возмездие при жизни. В минское время поклонение Чен Хуанам было объявлено прерогативой чиновников. Со времени правления династии Тан, 7 по 9 века, в подчинении Чен Хуанам были приданы локальные божества-администраторы – Туди-гуны. В Северном Китае Туди-гуны представляли низшую инстанцию загробного суда. Местные жители докладывали им о кончине родственников, а затем в течение 3 дней приносили жертвы, поскольку, согласно народному поверью, Туди-гуны в течение этого срока препровождали душу умершего к властям ада. Страница 233. На юге аналогичные локальные божества были известны под именем Фуде Джен Шэнь, истинные божества счастья и добра, и слыли божественными защитниками местности. Алтари их могли находиться не только в деревенской кумирне, но и во дворах отдельных домов. В современных Гонконге и Макао своего божественного покровителя имеет едва ли не каждый подъезд. Во многих районах существовали особые культы божественных подателей благополучия в данной местности, так называемых ту-ше-ней. Повсеместно были распространены и культы многих других локальных божеств, бога огня и распорядителя пожаров, духов дорог, мостов, переправ и так далее. Большую группу составляли божественные покровители дома и семьи. Бог очага Цзао Ван, который, как верили в народе, ежегодно отправляется ко двору небесного владыки с докладом о поведении веренного ему семейства. Боги жилища, 6 сторон дома, дверей, колодца, уборной, семейного ложа, супружеского согласия и прочие. Особое значение имели богини чада-подательницы, которых обычно именовали нянь-нян. По традиции различалось 9 их разновидностей, или шэнму святой матерью. Фудзяни, подательница детей, была известна под именем линь-шуи Фужень, госпожа из Линьшуя. В Гуандуне ее чаще всего называли Шиэр Гунян, 12-я девушка. В роли чада-подательницы выступала также буддийская богиня милосердия Гуань-инь. Даосский маг Джань-сян был обожествлен как податель и защитник мужского потомства. Существовала группа божеств, которым как бы отдавали детей на попечение. Большой популярностью пользовалась триада счастливых звезд, божества счастья, чинов и долголетия. Своих патронов в потустороннем мире имели решительно все профессиональные группы позднесредневекового китайского общества, начиная с чиновников, поклонявшихся покровителю учености и литературы Вэнь Чану, и кончая нищими проститутками-ворами. Некоторым божествам-покровителям удавалось сделать завидную карьеру. Например, покровительница мореплавания Тянь Хоу, культ которой прослеживается с 13 века, со временем стала популярнейшим божеством на юго-восточном побережье Китая. Существовало обширное семейство богов болезней, возглавлявшееся Бинфу Шэн Дзюнем, святым повелителем болезней. Как защитник от болезней популярен был и покровитель медицины Яо Ван, владыка лекарств. Наконец, в 16-18 веках сформировалась такая специфическая для Китая категория божеств-покровителей, как Цайшэнь, боги богатства. Последние почитались главным образом торговцами и имели не одинаковый облик в разных районах страны. На севере бога богатства нередко представляли в образе мусульманского купца, в юго-западном и центральном Китае в виде чиновника с темным лицом, в Дзяннане в образе 5 молодцов. Страница 235-я. В народный пантеон прочно вошли и многие персонажи буддистской традиции. Достаточно упомянуть о владыке западного рая Амитабе, властителе ада Дзидзан Ване или богине Гуань-инь, ставшей популярнейшим олицетворением сострадания. Разумеется, распространение в народе буддийской иконографии не обходилось без ее китаизации. Полуобнаженные индийские бодхисаттвы оделись в более приличное платье и потеряли аскетическую худобу. Черты их ликов приблизились к китайским стандартам. Имелись и подлинные шедевры китаизации. Например, Будда Майтрея утратил свой первоначальный торжественный облик и с XI века приобрел вполне домашний вид толстобрюхого милле, символизировавшего довольство и благополучие. В этом качестве Майтрея до сих пор остается в Китае всенародно любимым божеством.